Часть четвертая. Самые запущенные виды свекровей. Нарциссы, психопаты. В своей практике я не раз встречалась с поведением свекровей, которое невозможно назвать нормальным и хоть как-то объяснить ревностью или неприязнью. Рукоприкладство, убийство, провоцирование выкидыша, отравление – и это еще не полный список. Если вы столкнулись с неадекватным поведением свекрови, чрезмерной агрессией, выходящей за рамки всех норм, или даже открытыми попытками вам навредить, то вполне можно предположить, что ваша свекровь – нарцисс или психопат. У этих двух диагнозов есть общие симптомы – отсутствие эмпатии, созависимость, межличностное эксплуатирующее поведение. Признаки психопатии. Психопаты пренебрегают законами, общественными нормами, правами окружающих, а также склонны к жестокости. Согласно перечню психопатических черт Роберта Хэра, психопатам свойственны бессердечие и отсутствие эмпатии, поверхностное обаяние, паразитический образ жизни, неспособность нести ответственность за свои действия, поверхностные эмоции, беспорядочные половые связи, проблемы с законом и поведение, нарушающее социальные нормы. Признаки нарциссизма – преувеличение собственных достижений и талантов, ожидание признания своей исключительности без соответствующих заслуг, одержимость фантазиями о безграничном успехе, власти, гениальности, красоте или идеальной любви, убежденность в своей особенности и уникальности, уверенность, что его могут понять только люди с высоким статусом, чрезмерная потребность в восхищении, необоснованные ожидания особого отношения или безоговорочного выполнения своих требований, межличностная эксплуатация, использование других для достижения своих целей, отсутствие эмпатии, нежелание признавать или учитывать чувства и потребности других, частое проявление зависти или вера в то, что другие ему завидуют, высокомерие и надменное поведение, непризнание личных границ других людей.